16 февраля 1901 года. Я невыразимо встревожен предстоящим выступлением в Трокадеро. Утро я провел в театре. Устанавливал и проверял аппаратуру, а потом разбирал и бережно укладывал обратно в ящики. После этого, как я и ожидал, пришлось повоевать с рабочими сцены, которые враждебно отнеслись к моим намерениям поставить на сцене закрытый павильон. Споры удалось разрешить только с помощью презренного металла. Все мои пожелания были удовлетворены, однако от гонораров за выступление теперь мало что останется. Этот иллюзион, несомненно, может выполняться только при условии, что вознаграждение за него будет значительно превышать все гонорары, которые я получал раньше. Многое будет зависеть от вечернего представления. Сейчас у меня выдался свободный часок-другой перед возвращением на Холлоуэй Роуд. Я хочу часть этого времени посвятить Джулии и детям, а потом немного вздремнуть, если получится. Однако я так нервничаю, что вряд ли сумею сегодня заснуть. 17 февраля 1901. Вчера успешно дебютировал с новым номером в театре Трокадеро и был благополучно перемещен со сцены в королевскую ложу. Установка сработала безупречно. Но вначале публика даже не аплодировала, поскольку никто не понял, что произошло. Когда же, наконец, зрители захлопали, то, скорее всего, от удивления, нежели от восторга. Трюк нуждается в более действенной рекламе, а зал должен острее ощущать опасность происходящего. Место моего появления следует осветить прожектором, чтобы привлечь к нему внимание в момент материализации. Я поговорил об этом с Адамом, и он предложил остроумное усовершенствование, которое позволит мне, находясь внутри установки, споро управлять освещением самому, не отдавая его на откуп рабочему сцены. Магия – это непрерывное усовершенствование. Следующее выступление в четверг, в том же театре. Однако главное, что планировалось занести в свой дневник, я оставил напоследок. Мне удалось полностью скрыть болевой шок, испытанный при перемещении. И Джулия, наблюдавшая иллюзион из зала, и Адам, видевший все через узкую щель в коробке ограждения, отметили, что восстановление прошло почти безупречно. На сей раз меня выручила невнимательность публики. После перемещения я нечаянно сделал шаг назад, но только Джулия и Адам заметили этот незначительный промах. Со своей стороны могу сказать, что благодаря постоянной работе с аппаратом, невыразимая боль с каждым разом переносится чуть легче, а мое исполнение с каждым выходом на сцену делается немного артистичнее. Можно надеяться, что через месяц-другой я смогу выдерживать транспортацию с внешне хладнокровным видом. Необходимо также упомянуть, что тоска, которая накатывала на меня после первых попыток, теперь уже не лежит на душе столь тяжким грузом. 23 февраля 1901. В Дербишире. Потренировавшись в выходные, гораздо удачнее выступил во вторник. В журнале «Сцена» появилась восторженная рецензия. Мог ли я надеяться, что меня будут расхваливать на все лады? Вчера в поезде мы с Джулией читали и перечитывали друг другу лестные слова рецензента, радуясь, что они благоприятно скажутся на моей карьере. В связи с нашим добровольным бегством в Дербишир, мы не увидим осязаемых результатов этой рецензии до тех пор, пока не закончим здесь наши дела и не вернемся в Лондон в начале следующей недели. Удовлетворенный таким успехом, я могу спокойно ждать. Дети с нами, погода холодная и ясная, и вересковая пустошь очаровывает нас своей приглушенной цветовой гаммой. Я чувствую, что впереди меня ждет самая громкая слава за всю мою артистическую карьеру. 2 марта 1901. В Лондоне. Мой график включает беспрецедентное количество подтвержденных ангажементов – 35 на ближайшие 4 месяца. В трех контрактах оговаривается, что я буду выступать под псевдонимом, а в одном даже содержится условие, что вся сборная программа должна называться «Приглашает Великий Д'Антон». В 17 случаях мое имя стоит на афише первым. Остальные театры щедро оплачивают мое участие такими суммами, которые компенсируют недостаточную престижность прочих условий. При таком богатстве выбора я мог, прежде чем соглашаться, выдвигать определенные требования к техническим характеристикам помещений за кулисами и настаивать на необходимом мне ограждении сценической площадки. Стандартным пунктом во всех договорах стало предоставление подробного плана зрительного зала, а также обеспечение твердых гарантий устойчивой и надежной подачи электроэнергии. В двух случаях дирекция театра так страстно желала заполучить меня к себе, что обязалась до моего приезда провести в театр электрическое освещение. Мне предстоит колесить по всей стране. Брайтон, Эксетер, Кидерминстер, Портмунд, Эйр, Фолксон, Манчестер, Шеффилд, Аберистуит, Йорк. Все эти города и многие другие будут приветствовать меня в своем первом турне с таким же энтузиазмом, как и столица, где у меня также имеется несколько ангажементов. Несмотря на многочисленные разъезды, первым классом за счет приглашающей стороны, график составлен удобно. Когда наша маленькая труппа будет колесить по стране, нам с Джулией представится немало удобных случаев нанести необходимые визиты в Coldlaw House. Агент уже ведет переговоры о зарубежных турне, среди которых предусматривается, по-видимому, в ближайшем будущем еще одна поездка в США. Она сопряжена с некоторыми дополнительными трудностями, но ничто не остановит мага, находящегося в расцвете своих способностей и сил. Все эти обстоятельства чрезвычайно благоприятны, и я надеюсь, что самоуверенность, которая сквозит в предыдущей фразе, не столь уж непростительный грех. 10 июля 1901 в Саутгемптоне. Отработал половину недельного ангажемента в здешнем театре герцогини. Вчера ко мне приехала Джулия, которая доставила по моей просьбе чемодан с деловыми бумагами и дневником. Благодаря этому у меня появилась возможность сделать одну из моих периодических записей. В течение последних месяцев я постоянно совершенствовал яркий миг, без конца репетировал и сейчас поднял этот номер на должную высоту. Все надежды, которые я на него возлагал, оправдались. Я могу переноситься через пространство, никак не реагируя на физические воздействия, которым подвергает меня этот процесс. Перемещение происходит плавно и незаметно. С точки зрения публики оно совершается абсолютно необъяснимым образом. Кроме того, порождаемые транспортацией душевные терзания, которые так мучили меня на первых порах, теперь ушли в прошлое. Я не страдаю от подавленности и неуверенности в себе, наоборот. Я этим ни с кем не делюсь и только наедине с дневником позволяю себе такую откровенность. Распад тела на мельчайшие частицы превратился в удовольствие, к которому я почти пристрастился. Вначале воображаемые картины моей смерти и загробной жизни приводили меня в отчаяние, лишали мужества. Но теперь, ежевечерне выполняя перенос, я ощущаю его как возрождение, как собственное обновление. В первые дни меня охватывал ужас от необходимости раз за разом отрабатывать этот трюк, чтобы не терять практических навыков. Но теперь... После каждого перемещения меня обуревает неудержимое желание его повторить. 3 недели назад, когда в моем графике выступления образовался перерыв, я собрал аппаратуру Теслы у себя в мастерской и произвел перемещение. Вовсе не для выявления новых технических возможностей установки и не для совершенствования своего мастерства, а просто для удовольствия. Ликвидация дубликатов, образующихся во время каждого сеанса, все еще представляет значительную трудность, но в течение минувших недель мы разработали определенные правила, позволяющие справляться с этой задачей без лишней суеты. Большая часть внесенных нами усовершенствований относится к технике выполнения трюка. Моей первой ошибкой было убеждение, что эффект переноса сам по себе достаточно выразителен и способен привести зрительный зал в восторг и изумление. Я пренебрег одной из самых старых аксиом магии. Публику необходимо подготовить к восприятию чуда. Публику нелегко ввести в заблуждение, поэтому иллюзионист должен постоянно возбуждать и поддерживать интерес к выполняемому им номеру, а затем ошеломлять аудиторию, совершая невозможное. Дополняя прибор Тесла технической аппаратурой, большей частью хорошо известной профессиональным иллюзионистам и позволяющей производить ряд магических эффектов, я делаю свои выступления интригующими, слегка пугающими и, безусловно, загадочными. Я никогда не использую все эффекты в одном выступлении и намеренно варьирую программу. Тем самым поддерживаю себя в форме и постоянно ставлю в тупик соперников. Есть несколько приемов, к которым я прибегаю, чтобы увлечь и сбить с толку аудиторию. Позволяю осматривать аппаратуру перед ее применением, а иногда в некоторых театрах и после выполнения номера. Иногда приглашаю из зала на сцену нескольких свидетелей-добровольцев. Могу явить залу конкретный предмет, предоставленный кем-либо из зрителей и легко узнаваемой аудиторией, выполнив над ним операцию переноса. Позволяю метить себя мукой или мелом, так что после моего появления в заданном месте все желающие могут убедиться, что перед ними именно я, а не двойник, что это тот же самый человек, которого мгновение назад они видели на сцене. Перемещаюсь в разные точки зала, в зависимости от планировки здания и от эффекта, которого хочу добиться. Могу мгновенно возникать в центре зала или за креслами, в амфитеатре или в ложе. Могу переместить себя в театральные декорации или в любой предмет реквизита, размещенный у всех на виду. Иногда, например, материализуюсь в большой сетке, которая свободно раскачивается под потолком зала на протяжении всего представления. Еще один популярный трюк состоит в том, что я перемещаюсь в плотно закрытый сундук или шкафчик, поднятый над сценой и со всех сторон открыто обзору. При этом меня окружает группа приглашенных на сцену добровольцев, следящих за тем, чтобы я не проник внутрь через потайную дверцу или люк. Однако эта свобода выбора сделала меня беспечным. Как-то раз во время вечернего представления, фактически по собственной прихоти, я переместился в установленный на сцене стеклянный аквариум с водой. Это было серьезной ошибкой, поскольку я опрометчиво нарушил важнейшее правило иллюзиониста. Вздумал исполнить трюк, который не был должным образом отрепетирован, и во многом положился на случай. Хотя мое сенсационное и внезапное появление в воде привело публику в раж, оно же меня чуть не погубило. Легкие мгновенно заполнились водой, и в течение пары секунд мне пришлось бороться за жизнь. Меня спасла только мгновенная реакция Адама Уилсона. Этот случай стал страшным напоминанием о давнишних происках Бордена. Столь неприятный урок запомнился надолго. Теперь, если у меня возникает искушение поразить публику новым фокусом, я прежде тщательно его отрабатываю. Правда, большая часть моей программы состоит из традиционных номеров. У меня имеется богатый набор трюков, и, начиная выступление в новом театре, я всегда частично изменяю репертуар. Я предлагаю зрителям своего рода ревю, начинающееся, как правило, с одного из хорошо знакомых фокусов, основанных на престидижитации, такого как чашки и шары или таинственные винные бутылки. Далее следует несколько разнообразных карточных фокусов, а за ними какой-нибудь зрелищный трюк с цилиндрами, флажками, бумажными цветами или платками. Постепенно я продвигаюсь к кульминации, выполняя 2 или 3 номера, для которых нужны столы, ящики или зеркала. Причем нередко приглашаю добровольцев из зала. Но любую мою программу неизменно венчает яркий миг. 14 июня 1902 года. В Дербишире. Больше обычного загружен работой. С августа по октябрь 1901 года совершал турне по Британии, а с ноября по февраль года нынешнего в очередной раз ездил на гастроли в США. До мая включительно выступал в Европе, а в настоящее время ангажирован на продолжительный тур по приморским курортам. Планы на будущее. Устроить себе, наконец, полноценный отдых и больше времени уделять семье. Для этого освободил от выступлений большую часть сентября и первую половину октября. Во время гастролей в США я попытался отыскать Теслу. У меня накопились кое-какие вопросы, касающиеся его аппаратуры, и появились предложения по улучшению ее характеристик. Кроме того, я не сомневался, что он заинтересуется результатами длительной эксплуатации прибора. Однако Тесла ушел в подполье. По слухам, он обанкротился и скрывается от кредиторов. 3 сентября 1902. В Лондоне. Исключительно важное открытие. Вчера, во второй половине дня, когда я отдыхал между представлениями в театре Дели в Веллингтоне, к служебному подъезду явился некто, пожелавший со мной встретиться. Увидев его визитную карточку, я попросил немедленно провести посетителя ко мне в гримерную. Это был мистер Артур Кеннинг, тот самый журналист из Evening Star, который в свое время предоставил мне массу ценных сведений о Бордене. Я не удивился, узнав, что мистер Кеннинг занимает теперь видную должность заместителя редактора отдела новостей. Годы посеребрили его усы и заставили ослабить ремень на несколько дюймов. Он вошел с сердечным приветствием, потряс мне руку и обнял за плечи. «Я только что посмотрел ваш дневной спектакль, мистер Дантон», – произнес Кеннинг. «Примите мои сердечные поздравления. Наконец-то рецензенты воздали должное эстрадному жанру. Признаюсь, я изумлен и в равной мере восхищен». «Приятно слышать», – ответил я и дал знак моему костюмеру налить мистеру Кеннигу стаканчик виски. Когда это было сделано, я попросил костюмера оставить нас одних и возвратиться через 15 минут. «Ваше здоровье, сэр», – провозгласил Кеннинг, поднимая стакан. «Или мне следовало сказать «милорд»?» Я с удивлением воззрился на него. «Откуда, черт побери, вы это знаете?» «А почему бы мне этого не знать? Сообщения о смерти вашего брата были опубликованы в газетах обычным порядком». «Я читал эти сообщения, в них нет ни слова обо мне». «Ничего удивительного, ведь на Флит-стрит вас знают только как иллюзиониста, и то под псевдонимом. А связать ваше имя с именем Генри Энджера может лишь истинный поклонник». «От вас ничего не скроешь», – произнес я со сдержанным восхищением. «Сэр, я, конечно же, стараюсь быть в курсе, но не беспокойтесь, ваш секрет останется при мне. Полагаю, это в самом деле секрет?» «Я всегда старался не смешивать две стороны моей жизни, и в этом смысле вы правы, да, это секрет. Буду признателен, если вы не станете его разглашать». «Даю слово, милорд. Благодарю за доверие. Я прекрасно понимаю, что секреты составляют важную часть вашей профессии, и поэтому не имею привычки их раскрывать или распространять. Но всякое бывало, со значением возразил я. Во время нашей прошлой встречи вы имеете в виду историю с мистером Бордоном? Да-да, конечно. Это должен признаться случай иного свойства. Я чувствовал, что он сам пытается разжечь интерес к своим секретам. Понимаю, что вы хотите сказать. Не сомневаюсь. Кенник, сегодня вы посмотрели мое выступление. Скажите, что вы думаете о заключительном номере программы? Вы довели до совершенства то, что мистер Бордон едва наметил. Это прозвучало музыкой для моих ушей, но все же я спросил. Вы говорите, что были изумлены увиденным. Но не возникло ли у вас ощущение, что здесь тоже пытаются разжечь ваш интерес? Нет, не возникло. Меня привлекает орел таинственности вокруг ваших выступлений. Когда наблюдаешь за работой иллюзиониста высокого класса, невольно испытываешь любопытство, желание понять, как ему удается сотворить такое чудо. Но если секрет будет раскрыт, это не принесет ничего, кроме разочарования. Он улыбнулся и, помолчав, с удовольствием отхлебнул виски. «Позвольте спросить», – прервал я затянувшуюся паузу, – «чем я обязан чести видеть вас у себя?» «Я пришел извиниться в связи с историей, касающейся мистера Бордона, вашего конкурента. Должен признать, что все мои тщательно выстроенные теории были ошибочны, а тогда как ваше предположение, очевидное и простое, полностью оправдалось». «Не совсем понимаю», – сказал я. «Если помните, в ту пору я придерживался сумасбродного мнения, будто искусство мистера Бордона не имеет себе равных». «Помню», — подтвердил я. «Вы сознанием дела меня переубедили, и я с благодарностью принял». «У вас, однако, имелось более простое объяснение. Бордон не один, а два человека, — говорили вы. Близнецы, так вы считали. Пара очень похожих братьев-близнецов, каждый из которых при необходимости заменяет другого». «Но вы доказали...» «Вы оказались правы, сэр». Действительно, иллюзион мистера Бордона держится на участии близнецов. Альфред Борден – это имя, объединяющее двух братьев-близнецов – Альберта и Фредерика, которые работают под видом одного человека. «Не может быть!» – воскликнул я. «Но ведь вы сами выдвинули эту теорию». «За неимением лучшей!» – пояснил я. «Вы меня быстро разубедили, представив доказательства, многие из которых, как выяснилось впоследствии, были косвенными, а остальные – фальсифицированными». Я был еще зелен, и мне явно недоставало профессиональной выучки. С тех пор я научился проверять и перепроверять факты, а затем проверять их еще раз. Но я тоже провел собственное расследование, не сдавался я. Проверил медицинскую карту в родильном доме, классный журнал в школе, где он учился. Они давным-давно подделаны, мистер Энджер. Кенник вопросительно поднял на меня глаза, как бы желая убедиться, что может обращаться ко мне без дворянского титула. Я кивнул, и он продолжил. Вся жизнь Борденов подчинена сохранению тайны их иллюзиона. Никакие подробности их биографии нельзя принимать за чистую монету. «Я проверил факты самым скрупулезным образом», – настаивал я, – «и выяснил, что в семье действительно было два брата с такими именами, но один из них на 2 года моложе другого». «Если не ошибаюсь, оба, так уж совпало, родились в мае. Подделать дату рождения пара пустяков. Было 8 мая 56-го, а стало 18 мая 58-го». «Я отыскал фотографию, на которой запечатлены оба брата». «Да она сама шла в руки. Это было подстроено, чтобы направить любопытных вроде нас по ложному следу. Мы с вами оба попались на эту удочку». «Но братья совершенно не похожи. Я видел эту фотографию собственными глазами». «Я тоже. У меня в редакции даже есть копия. Несхожесть лиц сразу бросается в глаза. Но уж кому-кому, а вам прекрасно известно, какие чудеса творит театральный грим». Я был сражен этим откровением и, не в силах связно рассуждать, уставился в пол. «Тут вам и приманка, и наживка, верно?» – заключил Кенник. «Думаю, теперь вы тоже это поняли. Нас обоих ловко околпачили». «Вы уверены?» – спросил я. «Совершенно уверены?» Кенник размеренно кивал головой. «Скажите, к примеру, вам доводилось видеть обоих братьев вместе?» «Всего лишь раз, да и то мельком. Но они встречались у меня на глазах. На этом и основана моя уверенность». «Хотите сказать, вы за ними следили?» «Следил, но только за одним», – поправил меня Кенник. «Как-то летним вечером, в августе, я сел на хвост мистеру Бордону поблизости от его дома. Он дошагал до Риджентс-парка, вроде как прогуливался. Я держался примерно в 100 ярдов сзади, стоило ему сделать круг по кольцевой аллее, как с ним поравнялся какой-то человек, идущий во встречном направлении. Остановившись секунды на 3, они перекинулись парой слов, Затем каждый пошел своим путем. Однако теперь Борден уносил в руке небольшой кожаный чемоданчик. Встречный, с которым он разговаривал, вскоре прошел мимо меня, и я успел заметить, что он как две капли воды похож на Бордена. Я в задумчивости уставился на Кеннига. «Откуда вы знаете?» Мне хотелось разобраться, нет ли тут ошибки. «На каком основании вы заключили, что именно Борден, а не тот незнакомец, ушел с места встречи, неся в руке чемоданчик? Ведь он запросто мог развернуться и пойти, откуда пришел. А если так, то не сам ли Борден, за которым вы, собственно, и следили в тот вечер, проследовал в обратную сторону мимо вас?» «Вы меня не собьете, милорд». Они были по-разному одеты, очевидно, в целях конспирации, но потому-то я их различил. Они встретились, они разошлись, они были похожи, как две капли воды. Мои мысли заработали как часы. Я быстро обдумал механику выполнения магических трюков в театре. Если правда, что они близнецы, тогда оба должны одновременно присутствовать в театре на каждом представлении. Отсюда следует, что рабочие сцены, несомненно, посвящены в тайну. Я уже знал, что Борден не возводит на сцене закрытый павильон. Кроме того, во время спектакля за кулисами всегда слоняется масса бездельников, замечающих больше, чем им положено. Из-за этого я всякий раз испытывал некоторое беспокойство, выполняя номер с дублером. Между тем, секрет Бордена, если верить Кеннигу, долгое время остается нераскрытым. Но если бы его номер основывался на участии близнецов, то, вне сомнения, секрет не продержался бы и года. Чем же можно объяснить этот феномен? Ответ, по-видимому, следует искать в том, что секретность строго соблюдается как до, так и после спектакля. Когда артист, назовем его Борден 1, приезжает в театр со своей аппаратурой и реквизитом, Борден 2 уже находится в одном из ящиков. В нужный момент он появляется перед публикой, а Борден 1 успевает спрятаться в тайнике. Такая гипотеза выглядела вполне правдоподобно, и если бы дело этим ограничивалось, я мог бы принять версию Кеннига. Однако годы кочевой жизни, бесконечные переезды с места на место, подбор ассистентов, поиски жилья и другие приметы гастрольного быта навели меня на другую мысль. У Бордена определенно есть свой штат. Прежде всего, техник-конструктор, а также сценические ассистенты, грузчики, рабочие и, конечно, агент. Если все эти люди посвящены тайну и молчат, то их лояльности можно только позавидовать. С другой стороны, если этим людям доверять нельзя, а это более правдоподобно, учитывая свойства человеческой натуры, то Борден 1 и Борден 2 вынуждены принимать строжайшие меры предосторожности, ни на минуту не забывая о маскировке. Кроме того, не следует забывать и о реалиях театральной жизни. Например, что делает Борден 2, тот, что скрыт от посторонних глаз, между дневным и вечерним представлениями? Неужели он так и прячется в тайнике, пока его брат вместе с другими участниками программы отдыхает в актерской гостиной? Или он все-таки потихоньку выбирается на волю и отсиживается в гримерной до следующего спектакля? Каким образом они незамеченными входят в театр и выходят после представления? Привратники, охраняющие служебный подъезд, известны своей бдительностью. Бывает, они так педантично проверяют личность каждого посетителя, так сурово допытываются, с какой целью человек явился в театр, что даже маститые актеры подчас не могут и помыслить о том, чтобы опоздать к сбору труппы или провести за кулисы любовницу. Правда, в театр можно проникнуть и через двери других помещений, среди которых особенно заманчивыми считаются склады декораций и главное фойе. Но и в этом случае нужно заранее принять все меры, обеспечивающие секретность, и смириться с серьезными неудобствами. «Вижу, я дал вам пищу для размышлений», – произнес Кенник, прерывая цепочку моих мыслей. Он вытянул вперед руку с пустым стаканом, показывая, что не прочь повторить, но поскольку мне необходимо было сосредоточиться, чтобы обдумать услышанное, я бесцеремонно забрал у него стакан. «На этот раз вы гарантируете надежность вашей информации?» – спросил я. «Все точно, как в аптеке, сэр, даю слово». «В прошлый раз вы подсказали мне кое-какие ходы, чтобы я мог перепроверить ваши сведения. Нельзя ли и сейчас сделать то же самое?» «Нет, на этот раз вам придется верить мне на слово. Я своими глазами видел эту парочку и, полагаю, больше никаких доказательств не требуется». «Вам, может, и не требуется». Я поднялся с кресла, давая понять, что беседа закончена. Подхватив шляпу и пальто, Кенник направился к распахнутой мною двери. На прощание я, как бы невзначай, заметил. «Вы не проявили никакого любопытства по поводу техники исполнения моего сегодняшнего трюка?» «Я рассматриваю его как магию, сэр». «И вы не заподозрили, что у меня есть двойник?» «У вас его нет. Я знаю наверняка». «Стало быть, вы наводили обо мне справки?» — сказал я. — А что же Борден? Его не интересует, как я выполняю свой трюк? Кеннигс с ухмылкой подмигнул. Думаю, и он, и его брат сгорят со стыда, если вам, сэр, станет известно, как они лезут вон из кожи, чтобы выведать хоть какие-то подробности». Он протянул руку, и мы обменялись рукопожатием. «Еще раз примите мои поздравления. Не сочтите за дерзость, но мне было весьма отрадно видеть вас в добром здравии». Не успел я собраться с мыслями, чтобы ему ответить, как он исчез. Но, пожалуй, нетрудно догадаться, на что он намекал.